Здесь Христос беседует с Никодимом и говорит ему такие слова. С 14 стиха будем читать. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Мы видим, что здесь Христос открывает тайну воплощения. Для чего Он пришел? «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И дальше подчеркивает Христос, не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Друзья, когда Христос пришел на эту землю, то эту задачу, которую поставил Господь перед собою, спасти человечество, ее непросто решить. Весь мир, написано, лежит во зле. Все согрешили, все лишены славы Божией. Люди возлюбили более тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Как спасти такого человека? Как его взять в небо, туда, где нет ничего нечистого? И эта дилемма перед Богом, она решалась именно на Голгофе, на кресте, о чем мы сегодня вспоминаем, о страданиях, о смерти Христа, какой ценою Господь нас искупил. Нет, Господь не берет туда грешников, которые остаются грешниками. Он меняет их жизнь, Он переделывает их, Он делает из них праведников. Когда мы читаем об этом в первом послании Петра, здесь написано так: «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились к Нему, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Вот таким образом Господь дает право или возможность человеку войти в Царство. Он пришел для того, чтобы грехи наши телом Своим вознести на древо, дабы мы, избавившись от грехов, то есть стали другим творением, могли вот, быть с Ним, чтобы могли жить для правды, а ранами Его вы исцелились. Вот таким образом происходит этот процесс очищения, ранами Христа. И я хочу обратить внимание здесь на 25 стих. «Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря». В Библии очень часто упоминается такое слово: «вы были прежде какими». И я хочу несколько мест еще прочитать из Евангелия, чтобы показать, кем человек был и кем он может стать или кем он становится в Иисусе Христе. И еще отмечу, что тем, кем он был в таком состоянии, он не может спастись, ему нужен Спаситель. Потому Христос и пришел для этого. Послание к Коринфянам, в 6 главе, здесь написаны такие слова: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но мылись, но светились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Вот посмотрите, друзья, такими были. Я еще прочитаю несколько стихов Священного Писания. Послание к Ефесянам. Во второй главе здесь подчеркивается тоже, какими были. Итак, помните с 11 стиха, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоящий посреди преграду. И еще один стих из этого же места прочитаю, 19. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». В послании к Титу, в 3 главе, апостол пишет тоже об этом с 3 стиха. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, и жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню водную, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям. Братья и сестры, я прочитал несколько мест, которые свидетельствуют о том, каковыми были и каковыми стали. Нужно сказать, ни один человек, ни одно общество не может изменить природу людей. И вот таких вот негодных, которые находятся в грехах, в злобе, ненависти, вражде, не любящие добра, согрешившиеся, лишившиеся славы Божией, никто не сможет их изменить и сделать из них добрых, святых, чистых, праведных. Нет такого в мире, потому что весь мир лежит во зле. И тот, кто сам не чист, не может сделать чистым другого. Может ли родиться чистый от нечистого? Такой вопрос задает Священное Писание. И для этого нужно было Христу прийти, чтобы из этого негодного, ничего не значащего человека, погрязшего в грехах, сделать человека, ну, нового, если так можно сказать, нового в Иисусе Христе, который пригоден стал. Пригоден стал для Господа. Вот если мы читаем книгу «Послание к Филимону», там апостол Павел касается одного человека, Анисима, и говорит о нем, его брату, его родственнику и брату во Христе апостола Павла. Он говорит, что он был некогда негоден для тебя. А теперь он и ему годен, и апостолу Павлу годен, и для Господа стал пригоден. Что произошло с этим человеком? Как он изменился? Павел говорит об этом. Он его возродил там через слово. Он родил его. Он стал для него отцом. Каким образом? Он принес ему слово благодати, указывающее на то, каким образом можно освободиться от грехов. Как можно выйти из этого рабства греховного. Братья и сестры, вот кто уже вышел из этого состояния, вы не сожалеете о том, что вот в прошлом мы когда были там, вот такие плохие, находясь в этом мире, вот тогда было хорошо, вот и нет такой вот тоски по прошлому, как у евреев по Египту. Я не думаю, что есть. Скорее всего, мы вспоминаем об этом как о кошмаре каком-то. Люди, которые вспоминают эту войну, голод или какие-то ужасные трудности, они вспоминают это как о чем-то таком кошмарном сне. Но ни у кого нет таких мыслей, вот бы вернуть это время. Ни у кого. Истинный христианин, который познал любовь Божию, который освободился действительно от этого рабства, он никогда не будет смотреть снова туда, как там было хорошо. Потому что там мы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря. А что это такое? Как вот, давайте мы представим, хотя нам трудно, мы городские жители не знаем, вот дети, наверное, тоже, может, кто-то и не видел еще овечек. Вот. Овца – это настолько, вот, ну, для понятия скажу, безумное животное. Если другие животные могут как-то себя защитить, у кого-то там зубы, у кого-то ноги такие длинные, у кого-то рога или еще что-то, то у овцы нет ни того, ни другого, ни третьего. Ну, в смысле, чтобы защитить себя. Если хищники, они могут наоборот других там, ну, спасаться своими такими вот инстинктами, то у овцы нет этого совершенно. И если нет пастыря, то что становится с этими овцами? Они погибнут. Они все начинают блуждать. У них нет такого понимания, чтобы сохранять себя, искать для себя убежище или даже пищи себе найти. Вот если водит их пастырь, они питаются. Если он заведет их в загон где-то так, чтобы укрытие было, они будут там. Если нет, они пропадут. И сегодня не было бы этих животных на земле, если бы не было пастырей, которые их водят, которые заботятся, питают и так далее. Вот так и церковь. Она состоит из людей, которые без пастыря давно бы уже не существовали. И не было бы их. И не случайно Давид говорит: «Господь, пастырь мой». А потом: «Я ни в чем не буду нуждаться». То есть есть тот, кто обо мне заботится, покоит, кормит, водит, питает и так далее. Это Господь наш. Поэтому мы были как овцы, не имеющие пастыря. Вот судьба всех людей, которые не верят в Бога. Судьба всех людей, которые не знают этого пастыря. Но Господь для того пришел, чтобы собрать вот этих несчастных людей в одно стадо. И сделаться этим добрым пастырем, который и заботится, и питает, и делает новым творением. Он пришел не для того, чтобы судить мир. Да, придет Господь для того, чтобы судить мир, но мы сегодня вспоминаем о Его рождении, о страданиях Христа, которые свидетельствуют, что Он пришел спасти человечество. И об этом Он прямо говорит. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Когда человек находится в трудностях, переживаниях, естественно для него искать выход из этого. Бывают ситуации безвыходные, то есть человек не видит этого выхода, и он мечется, он и к людям обращается, и начинает и к Богу молиться, чтобы выйти из той или другой ситуации. Но ситуация, в которой человек без Бога, она действительно безвыходна. И ему единственное, что нужно сделать, и каким путем поступить, каким путем пойти? Воззвать или призвать имя Господне. Так написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Другого пути для спасения нет. Другой человек не может вывести из этого рабства греховного. А находиться в этом состоянии, лежать во зле, весь мир лежит во зле, прятаться от света, потому что возлюбили дело, это погибнуть. Это значит игнорировать милостью Божией, любовью Божией и пойти путем погибели. Мы сегодня, рассуждая о страданиях Христа, вспоминая, говорим о той любви, которую Христос проявил к нам. И если бы не пришел Он на землю, если бы не было вот этого праздника, который мы сегодня вспоминаем, Рождества Христа, то не было бы ни церкви, ни нас с вами, друзья. Так бы и блуждали на этой земле, не зная пастыря. И конец пути этого был бы погибель. Но благодарение Богу мы сегодня можем с радостью поблагодарить Бога за то спасение, которое Он принес, за то, что эта весть благая достигла и нас, не только пастухов на поле, которым было возвещено, что радость – это не только для них, она для всех людей. Не только это было возвещено в Палестине, но по всему миру Христос послал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И нам остается выбрать, каким путем пойти. Последовать ли за Христом, чтобы иметь жизнь вечную, или пренебречь этой благодатью на свою погибель. Мы сейчас будем молиться. Я думаю, что наши сердца сегодня наполнены этой благодарностью Богу за спасение, которое мы имеем в Иисусе Христе. И вспоминая о том, какими мы были, мы еще больше прославим нашего Господа. Вы знаете, у народа израильского много было таких праздников и памятников, которые напоминали им о том, где они были раньше. Напоминая о рабстве египетском, Господь установил для них праздник Пасхи, для того, чтобы они помнили, откуда были извлечены, откуда их Господь вывел, могущую, крепкую мышцу. И нам, говорит Господь, чтобы мы помнили, из какого рва, из какого тенистого болота мы извлечены. Для чего? Человеку свойственно забывать и не ценить той благодатью, которую он имеет. Когда человек голодный, он мечтает о хлебе. Я помню, Михаил Иванович Азаров говорит, когда он сидел и настолько было вот изголодался, он говорит, когда выйду, я обязательно устроюсь на хлебозавод, чтобы наесться хлеба. А сегодня, когда мы видим перед собой в достатке хлеб, уже этой остроты нет, уже этих чувств нет. И мы это свободно, просто и даже бывает и неблагодарно вкушаем его, забывая о том, какова цена этому. Сколько милости Господь являет для того, чтобы мы имели этот хлеб. Так точно и в духовном плане. Господь дал нам эту милость, и кто-то, может быть, уже и присытился, а может, просто забыл, из какого рва, из какого тенистого болота, какими были мы в прошлом. Потому сегодня уста молчат и не благодарят. Потому мы часто бываем и не способны прославить Его, послужить для Него, заповедь Его принять к сердцу, исполнить ее. Ведь Христос любит нас, такую же заповедь и нам оставил. И Он себя не отделяет от церкви, Он отождествляет себя с ней, хочет, чтобы и мы могли также любить друг друга. И оставил для нас этот пример, чтобы шли по следам Его. Поэтому будем ценить, друзья, той благодати, которую мы имеем, и не будем забывать, кем мы были, чтобы сердца наши могли благодарить Бога. А если кто-то еще сегодня находится в этом состоянии, о чем мы читали, в этом мире, и, может быть, и понимает свое бедственное состояние, но не знает, как выйти из него, Господь проливает свет. Свет пришел в мир. Христос пришел для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. «Воззови ко мне, и отвечу тебе, говорит Господь». Мы сейчас склонимся. Мы будем молиться Господу и благодарить Его за то, что Он вывел нас из этого страшного рва, тенистого болота, за то, что дал жизнь вечную, за то, что этот путь еще открыт для всех. И каждый человек может пойти этим путем за Христом, получить эту свободу от рабства греховного, радоваться, благодарить Бога. И поэтому, кто желает идти этим путем, воззовите Господа. Скажите Ему, как мы слышали сегодня, хор пел, не как в молитве фарисея, где человек выгораживает себя, где показывает о своих достоинствах, говорит о том, кто он есть. А кто он стал? Он сам по себе такой? Или он, соблюдая Слово Божие, стал вот так вот лучше других? Соблюдая Слово. Но он забыл сказать о себе, что он тоже грешник. Мы об этом недавно говорили, друзья. Чем отличается молитва фарисея и мытаря? Что плохого в молитве говорил фарисей? Да ничего плохого не говорил. А надо было сказать. Надо было сказать о себе, что он тоже грешник. И поэтому пошел мытарь более оправданным. И мы сегодня остановимся перед Христом не для того, чтобы похвалиться, что мы лучше других, хотя мы это осознаем, что милость Божия настолько велика, что мы можем сегодня хвалиться, но только не собой, а милостью Божией, который сделал нас свободными от рабства, греха, свободными от многих пороков греховного мира. И это радует нас и благодарит Бога, но не для возвышения перед людьми, а для большей благодарности и славы Господу. Поэтому мы сейчас склонимся и воздадим Господу славу. А если кто-то желает получить свободу во Христе, вам Господь сегодня приносит спасение, жизнь дает, примите даром, просто по благодати Его через веру в Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.